Демка вошел, сказал Степану: «Ты пока ешь, а я переоденусь». На мгновение остановился, спросил: «Паспорт твой доставать?» Степан покачал головой, показав польский паспорт. «У меня пока есть, а тут пусть полежит до поры до времени». Михаил Игнатьевич взял паспорт с тисненным на обложке орлом, полистал страницы, начал было: «Ну, то проша, панна». Степан перебил его: «Это у меня временный, только на эту поездку, а там, в Польше, у меня есть постоянный. Впрочем, какой он постоянный?» «Да, Мариан передавал вам привет». Михаил Игнатьевич улыбнулся: «О, большое спасибо. Как он там?» «Майон так уже большой, как у помещика». «Где там? Жена же у него померла, а сыновья сбежали в город. Младшая дочка с ним». Так Мариан распродал почти все хозяйство, оставил только немножко, чтобы прожить. Возраст свое берет. Вон как обернулось, а ведь он только из-за земли и уехал отсюда. Он же в Дубинках жил, дружили мы с ним. Очень ему хотелось много земли иметь». Вошел Демид. Степан отставил чашку с немного недопитым чаем, поднялся. «Вперед!» Михаил Игнатьевич предложил: «Давайте я вас до Гродно подброшу». Демид мотнул головой: «Не надо. Никакого шума. Так надежнее будет». Подошел к Вере, обнял ее, поцеловал, предупредил: «Ты тут гляди, ничего тяжелого не поднимай. И вообще, мы не задержимся. Вперед! Будьте здоровы!» Степан тоже попрощался и шагнул вслед за Демидом, подумав, будто на десантирование. Впрочем, только Богу известно, куда мы с ним шагаем. А вот гляди же ты, вся семья знает, почему Фрида мертва и куда мы с Демкой направились, но никто даже не заикнулся о том, чтобы остановить нас. Ведь Вера с Демкой, похоже, ребенка ждут. Да, друзья есть друзья. На крыльце Демид начал что-то искать. «Ты что?» — спросил Степан. «Да тряпку чистенькую еще. Там же смазка». Степан понял, что Демид говорит о пистолете. Наконец тот нашел, что искал, сказал: «Пошли через огороды к речке». Джульбарс загремел цепью, заскулил, провожая друзей. Степан погладил пса, успокоил: «Не шуми, Джулька, мы с тобой еще побегаем». И вдруг сзади раздался негромкий женский голос: «Про собаку подумал, а про меня?» Демид чертыхнулся, а Степан остановился. «Полина?» «Здравствуй, Полина. Прости, Христа ради. Ну и прощай, времени у нас нет. И вообще, плюнь ты на меня и ногой разотри. Нафиг тебе такая сволочь?» «Степушка, сердцу ведь не прикажешь». Демид сердито буркнул: «О том, что ты его видела, и вправду забудь. Не было его здесь, понятно? И вообще, потом балясы будете точить. Нет времени». Полина покорно согласилась: «Хорошо, я подожду». Степану стало жаль ее. Он рывком притянул ее к себе, прижал, тут же отстранился и коротко попрощался. «Пока, Полюшка, и прости». Они с Демкой исчезли в темноте, а Полина еще долго гладила Дюрбарса по голове, не замечая льющихся из глаз слез. До Минска Степан с Демкой добрались на следующий день к вечеру, прошлись по новому железнодорожному вокзалу, по эскалатору поднялись на второй этаж в зал ожидания. Сели на уже обшарпанные кресла, зал ожидания был введен в строй несколько лет назад. Демид шепотом спросил: «Дальше-то что?» «Понимаешь, кукашета выходит на охоту после полуночи, ближе к 3-4 ночи». «Так тебе что, вся бригада в сборе нужна?» Степан мотнул головой: «Да нет, у меня вопросы к Тошке и Кукашуку». «А они уже на месте? И где это?» «На сельхозпоселке по Максима Богдановича. Это как на зеленый луг ехать». «А ночью ты на чем? На такси туда поедешь? Может, и адресок свой водителю оставишь?» Степан подумал, усмехнулся и кивнул. Намек понял. «Пойдем на площадь Мясникова». «А там что?» «Оттуда троллейбусом поедем, пока ходит». При вокзальном скверике в пивной съели по засохшему бутерброду с колбасой, по второму взять не решились. Прошли к новому трамвайному кольцу, пересекли наискосок площадь Мясникова. На троллейбусной остановке было несколько человек. Степан с сомнением сказал. «Одну из двух. Или только что ушел, или что или. Порядочные люди уже все дома. Вот и в это время подошел троллейбус другого маршрута». Степан решительно потянул за рукав Демида. «Поехали. До площади Бангалор доедем, а там и пешочком пройдемся». «Пройдемся так пройдемся», — согласился Демид. Встали на заднюю площадку, молча уставились на убегающую из-под них дорогу. Припозднившиеся пассажиры входили в троллейбус и выходили из него, не обращая внимания на двух путников. Демида наверняка практически никто не знал в Минске, за исключением, пожалуй, Эдика Люлькевича. Но тот или в рейсе, или дома. Что ему делать в ночном троллейбусе? А Степан, после того, как Демид и Михаил Игнатьевич с трудом узнали его, был спокоен. В троллейбусном полумраке случайный знакомый едва ли признает его как Степана Коваля. На площади Бангалор вышли, вернулись по ходу назад к светофору, который уже настойчиво мигал желтым светом. Степан сокрушенно покачал головой. «Если и сельхозпоселок так перестроили, то я могу и не найти Кука». «А что, так сильно все изменилось?» «Сильно, не сильно, а понастроили, будь здоров и не кашляй». «И этот вот Макдональдс появился, и по ту сторону улицы уже и сельхозпоселок начинался, и сейчас какой-то домино строится. За ним тоже, похоже, дом чуть ли не на весь квартал отгрохали. А тут все хатки в садах стояли, заборами огороженные». «Ну да, дела». Когда подходили к остановке, там остановился автобус. Степан решил, давай одну остановку подъедем, даже две. Вышли только они вдвоем, створки дверей шумом закрылись за ними. Степан с Демидом нырнули в проулок, жиденько освещенный редкими уличными фонарями. «Зайдем с тыльной стороны», — шепнул Степан. «Тебе виднее», — кивнул Демид. Изредка из-за заборов взбрехивали с просонья собаки. «Кук не завел псов? Только двуногих. Стойка! Ты глянь, что сооружает Кук. Вот то, что до третьего этажа достроилось. Ага, похоже, он из соседних участков 2-3 прикупил. Его халупа и гаражи пока на месте стоят. Давай-ка на стройку приберемся. Не думаю, что ее охраняют». «Да, ты прав. Оттуда будет ближе к твоему хозяину подобраться. Только не сейчас. Там у Кука еще полно народу. Ну, знаешь, как на планерке у прораба на стройке. Кук заказывает машины, которые нужно угнать, а угонщики совещаются, как лучше это сделать. Они пусть пока совещаются, а мы с тобой покемарим где-нибудь под стеночкой. Кемарить-то долго будем? Посмотрим по обстановке, пусть разъедутся по городу. А Тошка твой не уйдет?» Степан с сомнением пожал плечами. «Не должен, он всегда был бздуном. А когда перебрался в подручные Кука, то на угоны стал ходить редко, разве только на очень надежное дело. Нашли местечко в затишке, из которого хорошо просматривалось крылечко. Степан шепнул: «Часок поспи, я потом разбужу». Напряженно вглядывался в темноту, но там у дома ничто даже не шевелилось. Постепенно улеглось волнение от встречи со знакомыми местами, и где-то через час действительно почувствовал, что на него наплывает дремота. Чуть тронул рукой Демида, тот шепотом спросил: «Уже?» «Я чуток вздремну. Давай». Степан тут же провалился в освежающий предутренний сон. Но когда Демид разбудил его, ему показалось, что он и не спал. А Демид сказал: «Две машины от гаража отъехали. Не пора ли? Ты Макара приготовил?» Еще на Гродненщине они присели у речушки, на ощупь разобрали пистолет, оттерли обильную смазку и также на ощупь, как учили в армии, собрали его. Тряпицу присыпали землей из кротовьих бугорков, которых было в изобилии. С той поры Степан нес пистолет в боковом кармане пиджака, а сейчас он был у него уже в руке. Приготовил и патрон в патроннике. Пора. Подобрались почти к самому крылечку домика, замерли. И тут Демид заметил, что на крылечке кто-то сидит, прислонившись к стене. Тронул Степана за плечо, показал пальцем на сидевшего. Постояли, прижавшись к стене дома, окна которого тускло светились. «Не спят», — подумал Демид. «Значит, в любой момент выйдут на подмогу». «Нет, шум поднимать нельзя. Да и в соседних домах могут тревогу поднять. Наверняка у кого-то телефон есть, еще милицию вызовут. Надо что-то придумать». Осторожно пощупал ногой по земле, наткнулся на увесистый обломок кирпича. Наклонился, взял его правой рукой. Снова тронул Степана за плечо, жестом велел стоять на месте, показав, что сейчас будет подбираться к сидевшему. Степан кивнул и нацелил пистолет на силуэт. Демид растворился в темноте. Степан даже дыхание затаил, напрягая зрение, но не видел ничего, кроме этой изредка пошевеливающейся фигуры. Наконец Степан услышал глухой удар. Это Демид с размаху опустил обломок кирпича на голову охранника. Степан тут же подошел к крыльцу, все так же держа пистолет наготове. Демид шепнул: «Спрячь пока Макара. Помоги стащить этого Борова. Живой? Пульса нет. Его пушку забрал. Давай за угол дома отнесем». Взяли труп за руки и ноги, отнесли за угол, посадили у стенки. Степан снова вынул пистолет, шепнул: «Я пошел». «Прикрываю сзади», — отозвался Демид. Дверь в сени открылась бесшумно. Осторожно вошел, нащупал щеколду. Стараясь не звякнуть, поднял ее и также бесшумно открыл дверь. Сидевшие за столом даже голов не подняли. Это были Кукашук и Гугнюк. Степан решительно шагнул и негромко, но внушительно сказал: «Руки на стол!»